Ежигей. Если же пропорцию изменить в обратную сторону и взять простокваши вдвое больше, чем свежего молока, то есть 2 литра простокваши и 1 литр молока, получится творог ежигей, который нельзя кипятить более 1 минуты, фактически в тот же момент, когда простокваша будет вылита в горячее молоко, сыворотка отскочит.